незабвенная нежность рук. Что-то закралось с грустью в уголках твоих губ. Где ты? В небе моя звезда. Без тебя в душе ни музыки, ни слов. В глазах.